на пустынную аллею. Однако, едва мы встали на ноги, я заметил старика, наблюдавшего за нами из дверей дома напротив. «И часто вы этим занимаетесь?» — нервно спросил он. «Нет-нет, только когда выпьем лишнего», — ответил я, отряхиваясь. «До конца дней не забуду этот кошмар», — сказал он, отдуваясь. «И тогда это будет недолго». Вежливо посочувствовал я. «Жаль только, что никто не поверит», — вздохнул он и закрыл дверь. Мир вдруг повернулась ко мне. «Ты что, действительно делал предложение этой женщине? Ну, дорогая, я думал, что это ты, потом она так смотрела на меня, но предложение остается в силе. Ты подумаешь над этим?» «Подумаю», — серьезно ответила она. «А теперь пойдем и купим мне нижнее белье». «Хорошо, только быстро, чтобы не наткнуться на полицию». Мы остановили такси и уже закрывали дверцу, когда нас догнал Виски и с радостным ворчанием втиснулся в машину. Глава 17. «Куда, босс?» — спросил таксист, как только мы разместились на заднем сиденье. «Поехали, пока прямо», — распорядился я, пытаясь столкнуть с груди лапу Виски. Они с Мирой так шумно приветствовали друг друга, что мне пришлось приложить немало усилий, чтобы не вывалиться из машины. «Я уж не надеялся увидеть вас обоих», — сказал Виски, нещадно хлопая хвостом меня по колену. «И не увидел бы, если бы Мира не умела летать. Рос, мне срочно нужно нижнее белье. Я себя очень неудобно чувствую без него. А куда оно девалось?» — с интересом спросил Виски, навострив уши. «Не твое собачье дело», — ответил я. «Нам нужно быть осторожными. Если полиция узнает, что меня видели с блондинкой и волкодавом, то нагрянет немедленно». «Ну, как скажешь, дорогой». Мира взяла меня под руку. «Нам еще нужно разыскать место, где полиция не найдет тебя, пока я не разыщу Арим». «Арим? А кто это Арим?» — удивленно спросила Мира. «Твоя худшая половина, крошка. Она так себя называет». Я попросил таксиста остановиться у аптеки, куда зашел, чтобы позвонить в редакцию. Молодая секретарша промурлыкала в трубку, что Гарриет сейчас в кабинете мистера Мэддокса. «Позовите ее к телефону. Это крайне срочно». «Что значит срочно?» «Горит ее дом, а ее отец на крыше и не может спуститься. Позовите ее». «О, по такому вопросу я не могу мешать совещанию у мистера Мэддокса», ответила она и повесила трубку. Монеты у меня закончились, и пока я менял их у прилавка, к телефону подошел мужчина. «Эй, мистер!» — крикнул он. «Пожалуйста, пропустите меня, срочно нужно позвонить». Он покачал головой. «Мне тоже срочно нужно позвонить. У моей жены загорелся дом». «А, знаю, знаю. Она на крыше», — горько сказал я. Он удивленно посмотрел на меня. «Откуда вы знаете?» — спросил он. Потом пожал плечами. «А, ладно, черт возьми, я подожду, в конце концов. Не так уж сильно он горит». Я поблагодарил его и снова дозвонился в редакцию. «Слушай, детка», — яростно прошептал я в трубку, — «или ты соединишь меня с Гарриет, или я подстерегу тебя ночью, и мало тебе не покажется». «Давай тогда сразу назначим свидание». Невозмутимо ответила она. «Жаль только, что ночи сейчас короткие. Завтра 31 июля. Тебе удобно?» Я едва не выронил трубку. 31 июля. А док Ансел говорил, что Мира утратит свою магическую силу в конце месяца. Сейчас начало 6-го, значит, у меня меньше 7 часов, чтобы закончить все дела. «Эй! Ты еще на проводе?» — спросила секретарша. «Да». «Так что насчет свидания?» «Конечно, прямо сегодня вечером». «А как я узнаю тебя?» «Меня?» «Да очень просто. На мне будет костюм Кинг-Конга, а левую ногу я буду держать на плече». Она обдумала это. «А больше ничего нельзя с ногой сделать?» «Могу оставить ее дома». «Вот это лучше!» вот и Гарриет».